Когда кто-нибудь будет просить другого дать ему что, а он не имеет того, то он не будет осужден за то, что не подаст ему просимого. И апостол Петр, когда хромой просил у него милостыни, сказал: «Сребра и злата несть у меня», и не взял взаймы, чтобы подать ему. Также, если кто имеет необходимо нужное для него самого, то и сего не должен и сдерживать на милостыню, как случится, чтобы после, при собственном недостатке, не стал скорбеть, не в силах будучи понести скудости. А когда просящий будет докучать ему, и он скажет: «Прости меня, мне нечего дать тебе», то это не будет ложь. Потому что тот, у кого есть только необходимо нужное для него самого, не имеет что дать другому. Пусть скажет просящему: «Прости меня, я имею только то, что необходимо нужно себе самому». Вспомни 5 дев, которые, когда другие просили их дать им елей для светильников, отвечали им: «Еда как у недостанет нам и вам». И апостол Павел, пиша к коринфянам, говорит: «Да будет ваше избыточествие в оных лишении, и не буду иным убо отрада, вам же скорбь». Когда хочешь подать милостыню, а помысел наводит сомнение, чтобы не подать, тогда испытывай свой помысел, и если найдешь, что он делает так по скупости, то дай и еще несколько более против того, чтобы следовало дать. Кому нечего дать, тот как может сделаться причастником блаженства? Блаженство обещано не одним милостынодателем. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие и прочее. Итак, если не можешь подавать милостыню, то будь нищ духом, чтобы наследовать со святыми Царство Небесное. Плачь о грехах своих всем мире, чтобы утешиться с плачущими. Приобрети кротость, чтобы наследовать землю. Будь чист сердцем, чтобы узреть Бога во славе Его. Претерпи Господа ради поношения, гонения и ложные злословия, чтобы возвеселиться в радости, получив многую мзду на небесах. Если закон Господень повелевает одно, а закон мира сего определяет противное, что должно делать? Закон Божий важнее, ибо он говорит о спасении души. Закон же мирской, будучи плотен, говорит к плотским. Любовь твоя спрашивает меня о том, что тебе случается страстно смотреть на предстоящего и увлекаться душою. Это, очевидно, относится к браням от дьявола. При этом должно тебе вспоминать истление и смрад естества нашего, как изменимся мы, когда будем в гробах. Представляй также себе пред глаза будущий страшный суд Божий и то, каков будет жребий так поступающих, и как возможешь ты понести великий оный срам при обнаружении дел наших пред ангелами и архангелами, пред всеми людьми и пред праведным судьей, и как загородятся тогда уста совершающих дела сии. Убоимся того, который сказал: «Не льстите себе, яко ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царствие Божие не наследят, и всяк воззревый на жену, кое же вожделеть ее», и прочее. Ты должен вспоминать сие и не бывать часто у тех людей, которым чувствуешь брань сию, но и не обнаруживай им, почему ты удаляешься от них, чтобы не подать им повода к разным помыслам. А как скоро нужно будет беседовать с ними, призови святое имя Божие в помощь, говоря: «Владыка Иисусе, покрой меня и помоги немощи моей, и не бойся, он сокрушит лук врагов, ибо от имени его зло становится недействительным». Вместо многого говори мало, и не давай свободы своему слуху и помыслам, но держи себя благочинно и без смущения, дабы никто не мог заметить того, что происходит. Если же через сие получишь и силу, то не будь смел в отношении врагов твоих, потому что они бесстыдны, и хотя и тысячи раз будут побеждены, снова приступают к борьбе. Но Бог-победитель помогает смирению человека, ради которого он по собственной воле своей восхотел воплотиться. Как ум увлекается в блудный помысел? Увлечение или отвлечение и плен ума бывает не только в отношении блудной страсти, но и в других случаях. Ум подвергается сему от рассеяния, и когда это случится, человек должен воззвать себя самого, говоря: «Господи, прости меня имени ради Твоего святого. За нерадение мое я подвергся сему. Избавь меня от рассеяния и от всякой сети вражи». А признак, по которому можешь узнавать такое увлечение, пусть будет тебе следующий. Если кто беседует с другим, а ум его рассеивается туда и сюда, то случается, что когда он говорит об одном, мысль его переносится к другому. Вот это и есть увлечение. Таким же образом увлекает нас и блудный помысел. Случается, что кто-либо беседует с другим, а если враг успеет отвлечь ум от богоугодного трезвения, то вследствие рассеяния является в уме и блудное вожделение. И это есть также увлечение, потому что оно случилось не по размышлению или воспоминанию, но человек увлекся им по забвению. Пришедший в себя такой человек должен воззвать себя по вышесказанному и прибегнуть к милости Божией. Господь благоутробен и примет его как блудного сына. Когда же и без рассеяния онная брань возникает в помысле, то должно трезвиться, не услаждаться такими помыслами, не медлить в них, но скорее прибегнуть ко владыке Богу. Лучше всего избегать всякой беседы с женщинами. Если нужда заставляет входить в обращение с ними, поищем исполнить это через других. Если же и этого невозможно, то, вступая в обращение с ними, будем держать себя, как держит себя приближающийся к огню. Этот всячески бережется, чтобы не обжечься огнем, так и мы будем обращаться с женщинами, как бы приступая к огню, и всемерно утвердим себя в страхе Божьем. Не будем смотреть на женщин, как ни случилось. Не дадим воли глазам своим, не станем медлить в беседе с ними, ибо от всего рождается огонь вожделений, но постараемся скорее удалиться от них, моля Бога, да спасет Он нас в этот трудный час от сети дьявола, расставленной пред нами. И непрестанно будем воспоминать Бога, и великая сила Его покроет немощь нашего Христе Иисусе, Господе нашим. Полезно ли мне оставить жену свою с намерением вступить в монастырь? Ты не должен оставлять ее сам собою, потому что нарушишь заповедь апостола, который говорит: «Привязался ли жене, не ищи разрешения». Если она после тебя согрешит и станет жить худо, то грех сей будет на тебе. Разве только оставишь ее по согласию, посоветовавшись с нею и ради пользы. Но предоставь сие дело Богу, и как угодно его человеколюбию, так он и сотворит. Отнюдь не должно скорбеть о вещах мира сего, но только об одном грехе. Также радоваться с радующимися значит сорадоваться тем, которые успевают в добродетели по Богу, и веселяться упованием будущих благ. А плакать с плачущими значит сострадать согрешающим в их покаянии о грехах. На блаженны миротворцы. Лучше умиротворять собственное свое сердце. Сие каждому прилично, и блажен, кто это делает. А примирять ссорящихся — это не всем прилично, но только тем, которые могут сие предпринимать без всякого вреда для себя. Немощный же должен радоваться о мире всех, но не делать себя посредником для примирения каждого человека, разве только тех, которых он любит по Богу, и то, когда не предстоит ему душевного вреда. Терплю оскорбление от некоего. Что мне делать? Делай ему добро. Когда приходит ко мне кто из отцов, и я не имею нужных вещей, чтобы предложить ему, и скорблю. Такой помысел от дьявола. Достаточно предложить им то, что есть у тебя, по сказанному, довольни сущими, и Бог возвестит их о твоем усердии. Когда и тебе случится пойти куда-либо, не ожидай найти там покоя, и ты не смутишься. А когда, возмечтав найти его, не найдешь, то будешь злословить принявшего тебя к себе. Но злословие есть смерть души. благодари за все, ибо всем состоит духовная и душеполезная пища и покой. Вопрошающий отцов подражает Христу, который смирил себя, приняв зрак раба. Муж, живущий без совета, враг себе, ибо Писание говорит: «Советом вся сотвори». Полезнее со смирением вопрошать, нежели идти с своей волей, ибо сам Господь влагает в уста вопрошаемого, что сказать ради смирения и правоты сердца вопрошающего. Никогда не состязайся о вере. Бог не требует от тебя сего, но лишь того, чтобы веровал право, как принял от Святой Церкви при крещении, и чтобы соблюдал заповеди Его. Сохрани сие и спасешься. Если же будешь спрошен, скажи: «Простите меня, отцы святые, это выше меня». Не следуй ничего из того, что Бог не требует от тебя, но будь доволен, как я выше сказал, исповеданием права и веры, и не любопытствуй ни о чем сверх того. Когда случится тебе быть смирянами, и они начнут празднословить, то если не имеешь особой нужды, уйди. А когда будет надобность, то обратись умом к молитве своей, не осуждая их, но познавая свою немощь. Впрочем, если они расположены к тебе, и ты знаешь, что они охотно слушают Слово Божие, попытайся переменить эту пустую беседу на полезную, рассказав им что-либо из жития святых. Когда кто из знаемых твоих держится еретических мудрований, увещай его познать правую веру, но не состязайся с ним, и не желай слышать, как он мудрствует, чтобы не заразиться ядом его. Если он пожелает услышать истину веры, приведи его к святым отцам, которые могут оказать ему пользу во Христе. Таким образом, ты поможешь ему по Богу без вреда себе. Но если он по первом и втором увещании не исправится, то такового, по слову апостола, отрицайся. Помысел говорит мне, чтобы я не часто выходил из своего дома, а случается так, что в продолжении недели бывает несколько раз церковная служба. Должен ли я ходить к ней, или лучше дома заниматься молитвою? Если знаешь, что при выходе из дома встреча наносит тебе вред, то полезно тебе не выходить часто из дома, даже и по причине церковной службы, но лишь по временам, ибо безмолвие избавляет от многих зол. Если же представится мне нужда выйти из дома по собственной потребности или для отцов, не послужит ли в отягчении совести не пойти в таком случае в церковь? Если тебе нужда будет выйти из дома по необходимой потребности или по повелению отцов, постарайся сделать свое дело со страхом Божьим и не сомневайся касательно того, что не будешь у церковной службы, но возвратись в дом свой и там воспоминай грехи свои. Если же выйдешь из дома по лености и рассеянию, то полезнее тогда пойти в церковное собрание и не рассеиваться, а внимать себе. Хорошо ли ходить в церковь ночью на бдение или дома по силе своей совершать бдение? Хорошо совершать бдение дома, ибо в церкви бывают беседы. Помысел представляет мне недостаток моих потребных средств, внушая, что я не могу пропитаться с домашними моими, и от всего нападает на меня печаль. Это печаль человеческая. Если бы мы имели надежду на Бога, то Он сам управлял бы нами по воле Своей. Итак, возверзи на Господа печаль твою, и Он силен подать тебе и домашним твоим все необходимое без печали и скорби. Скажи Ему: «Да будет воля Твоя», и Он не оставит тебя в печали и скорби. Когда делаю что-либо несправедливое и потом исправляюсь в том, помысел мой высокомудрствует, внушая, будто я сделал нечто благое. Что я должен в таком случае говорить ему? Скажи ему: «Без Бога мы не можем сделать ничего благого, как сказал Он Сам, без Меня не можете творить и ничего же». И апостол говорит: «Что имаше его же неси приял, а еще же и приял еси, что хвалишеся, яко не прием». А потому, когда мы и в делании благого не можем высокомудрствовать, тем более в удалении от злого. великое безумие вменять себе в похвалу то, что несогрешаемо. В каждой пище есть естественная сладость. Не делает ли она вреда принимающему пищу? Владыка Бог каждому роду пищи даровал сладость, и принимающему оную с благодарением нет от сего вреда. Пристрастие же всегда надо бы остерегаться, ибо оно составляет вред для души. Неприлично ли делать что-либо так, чтобы работа выходила чистой, когда, например, случается мне строить здание или делать что-либо другое? Делать вещь так, чтобы она выходила чистую и красивую, мне неуместно. Ради употребления, для которого эта вещь служит, но без пристрастия. Ибо и Господь радуется о всякой чистоте. Если же примечаешь в себе пристрастие к вещи, то воспоминай конец ее, как она подвергается тлению, и успокоишься. Ибо нет ни одной вещи, которая бы пребывала постоянно в одном и том же виде, но все тленно и изменчиво.